«Быстрее!» — не уставал поторапливать учитель. Когда Саргил спустился следом за магом по узкому коридору, то ощутил некоторое облегчение, боль чуть утихла, да и Мира перестала стонать. Посох старого мага после пары жестов осветил тусклым синим огоньком путь через катакомбы, в которых очень редко кто бывает из жителей поверхности. Зато нечисти из подземья, нежити, сходок культов хаоса и сект, поклоняющихся чужим богам, хватает сполна. «Может, передохнем немного, учитель? Я себя чувствую, будто не спал целую декаду». Саргил выбрал сухой уголок около стены и сел туда. «Что это за напасть была такая? Мира чуть не погибла. Я знаю лишь то, мальчик мой, что Шилаа в очередной раз использовали одно из мерзких коварств. Мире известно гораздо больше». Саргил ненадолго заглянул внутрь себя, сосредоточился на данными отцом знаниями. «И память крови молчит. Наместник не мог предвидеть все. Он дал тебе минимум необходимых знаний, Уназир», — прошипела очнувшаяся Мира. «Где мы находимся?» «В катакомбах. Ты как? Лучше? Но восстанавливаться буду долго. Может, ответишь, что это за сила исказила магию наверху и чуть не убила нас? Остаточная сила звездного огня, тех, кто от природы сильно зависим от силы, порча убивает быстрее всего, остальных чуть медленнее. Вы это чувствуете?» Своды подземелья вдруг задрожали, с потолка упало несколько камней. Вот и началась война. Стены народного дворца ежеминутно сотрясались от сильнейших разрывов. Искаженные посмели нагло заявиться в Генекис. После озерного края это самое защищенное место на Элитане. Правда, против Шилаа защита города оказалась бесполезной. Треть воздушного флота прекратила свое существование, обрушившись огненным дождем на головы горожанам, что в свою очередь спровоцировало множественные пожары и панику. Как оказалось, худшее только начиналось. И что в очередной раз скрутил приступ прожигающей тело боли, она ощутила на себе воздействие порчи в полной мере. И в отличие от простых смертных, посланница прекрасно представляет, чем чревато воздействие остаточной силы звездного огня. «Посланница, с вами все в порядке?» — осведомился король Лилриах Масара. «Вместе с человеческими и альвийскими военачальниками Ишта, согласно приказу наместника, должна увести монарха в безопасное место в катакомбы под дворцом. Однако спуск вниз похоронен под кучами обломков. Посланница решила следовать в док с воздушными кораблями. Если повезет, они доберутся на каком-нибудь непримечательном баркасе до крепости на могильном перевале. Лучше о себе беспокойтесь, ваше величество». Снаружи доносилось громовое завывание вперемешку с нарастающим стрекотом. Демонические летуны решили устроить большую охоту в небе Генекиса. Они думают, будто этим налетом посеют в сердцах элитанцев страх и заставят с покорно опущенной головой принять смерть. Группа высокопоставленных людей в сопровождении посланницы и трех небесных стражей почти миновала очередной пустующий зал, когда из-за одной из опорных колонн выкатился некий цилиндр прямо под ноги стражу. И что слишком поздно поняла, что они попали в засаду, устроенную Шилаа. Цилиндр взорвался, ослепив и оглушив всех, включая небесных воинов. Дезориентированная посланница лишь успела ощутить через какое-то мгновение, как кто-то повалил ее на пол и сделал укол в шею. Сознание провалилось в забытье прежде, чем чувства успели вернуться. «Все отрубилось, товарищ майор. Хорошо, пакуем и отходим, больше делать здесь нечего. А с этими что?» — указал рослый спецназовец в сторону едва отошедших после взрыва светошумовой гранаты аборигенов. Майор брезгливо осмотрел роскошно одетых смуглых туземцев. Судя по количеству драгоценностей на квадратный сантиметр, они, вероятно, высокопоставленные шишки. «В расход, зуб, шустрый, мутантку тащите вы, есть!» Грохот автоматных очередей разнесся по дворцу громким эхом. 8 аборигенов, среди которых был король Лилриах Масара и предводители объединенной армии, погибли от рук бойцов российского спецназа, успевшего выполнить на Элитане не один десяток удачных операций. «Как там с радиацией?» — поинтересовался командир группы у бойца с дозиметром. «Зашкаливает. Смертельную дозу мы уже успели заработать. БЛ, мягкий знак. Надеюсь, это чудо-пилюля сработает. Вот мы и дома», — угрюмо сказал Заяц после появления на горизонте Южно-Российска. После более чем месяца службы в качестве оккупационных войск в Арканзасе бригада, наконец, возвращается в место своей дислокации на полуострове. Десятидневная война изменила многих из нас. Тот же Зайцев из довольно бодрого парня превратился в ходячего покойника. В глазах, кроме равнодушия и пустоты, ничего не осталось. Человек больше не будет прежним. Я же после того, что испытать довелось, еще больше жить хочу. Кровопролитие стоило жизни многим, только по официальной информации русская армия потеряла 4000 человек убитыми, еще столько же раненых и покалеченных. Нас и так не густо, сколько же народу останется лет через 5, если все будет продолжаться нынешними темпами. Вскоре в анклавах вовсе останутся одни дети да старики. Хотя янки, ходят слухи, запустили масштабную программу по излечению безнадежно больных, инвалидов, коллег. Говорят, одна доза чудо-препарата творит чудеса. Даже самый запущенный рак вылечивается в считанные дни. Правда это или нет, время покажет. Пока же стороны пытаются примириться, забыть произошедшую войну как некое недоразумение, ведь главная угроза – пантеон. Уму непостижимо, в этой империи больше 500 миров. Как с ними воевать? Они даже без магии нас быстро затопчут. На въезде в Фалнар конвой встретил укрепленный блокпост. По обе стороны дороги возведены бетонные доты, рядом, нацелив орудия в нашу сторону, стоят вкопанные в землю танки Т-80. На стене, вернее ее остатках, дежурит снайпер и пулеметный расчет. Видать, до сих пор боятся нападения вражеских диверсантов. И не только их. Южно-Российск, остальные города Новой России янки подвергли массированным бомбардировкам и ракетным обстрелам, особенно досталось Владивостоку. От мостов, являвшихся достопримечательностями столицы, ничего не осталось после попаданий нескольких авиационных бомб. Базы Тихоокеанского флота большей частью лежат в руинах, сам флот сильно потрепан. Крылатой демократии успели хлебнуть и простые люди. Звездно-полосатые сволочи целенаправленно били по больницам, объектам гражданской инфраструктуры. Это еще унесло жизни почти 3000 человек. Только благодаря мощной противовоздушной обороне и довольно многочисленной авиационной группировке противник не вбомбил нас в каменный век. Янки потеряли за 10 дней конфликта почти 80 летательных аппаратов различных типов, около 40% своей военной авиации. Неслыханные потери, даже в Иране такого не было. Вот и зеленая зона. Самое спокойное и защищенное место на многие десятки километров вокруг. Не считая пары глубоких воронок от попадания авиабомб, здесь ничего не изменилось, хотя подметающая метелками мостовую бригада эльфов и санхили, волокущие куда-то два танковых аккумулятора, выглядит весьма необычно. Нехватка рабочих рук, видимо, нашли альтернативу, нанимая на работу местных. Приехали. Выгружаемся, народ. Будут какие-то дальнейшие распоряжения, тащ-сержант? Спросил Гроссман. Никаких. Отдыхаем. Мы заслужили. Бойцы разбрелись в разные стороны по своим делам. Мы же вместе с Бродским направились в казармы. Юра, Костя. На пороге особняка появилась сирена в земной одежде. Футболка, джинсы и пляжные сланцы. Все бы ничего, если б не болезненный вид лови. Об этом отчетливо говорят мешки под глазами и кожа, приобретшая нездоровый серый оттенок. Я рада, что вы живы. Алави бросилась ко мне и крепко обняла. Война закончилась. Я знаю, слушала ваше радио. Сама то как, хвораешь? Скорчив печальную мину, сирена молча кивнула. Что случилось? Иссушающая сила из вашего родного мира пагубно влиять на меня. Очень. Я не могу излечить или приостановить болезнь. И даже ваши врачи бессильны. Юра, я умираю. Твою мать. Вдруг нахлынула небывалая злость. Почему ты не вернулась обратно в океан, если нахождение рядом с нами убивает тебя? Ты о чем вообще думала? Тише, не злись, выбор давно сделан. Мы умрем либо, если судьба станет благосклонна, потеряем всю магию и изменимся. Терять нечего. Хрен я тебе дам помереть. Усекла, возможно, есть лекарство. Если уж тот нанопрепарат раздают направо и налево, включая простых гражданских, тяжело раненых в боях солдат, достать одну дозу для сирены будет не так уж трудно. Эх, товарищ сержант, сам себя удивил, аборигенка стала мне дороже Ленки, та, что из Homo sapiens. Ты не понял, болезнь поражает не только тело, но и душу. Мой свет постепенно угасает, ничего не хочу слышать, я тебя никуда не отпущу. И не важно, что там у тебя, мы тебя вылечим. Костян, а? Откликнулся боец из соседней комнаты. Как думаешь, к кому за той нанопилюли, о которой столько разговоров, лучше обратиться? К ротному или комбригу? К верховному главнокомандующему. Остряк БЛ, мягкий знак, мне не до шуток сейчас. Ты же вроде сержант у нас, а не я. Вроде как больше рядовых знать положено. Значит, к комбату пойдем. Подполковника Коваленко удалось застать в штабе. Комбат что-то активно печатал на ноутбуке. Вряд ли сейчас он станет слушать меня, поскольку сильно занят бюрократией в связи с возвращением в Южно-Российск. На столе скопилась едва ли не полуметровая кипа различных документов. «Что у тебя, сержант? Выкладывай, товарищ подполковник. Может, вы помните сирену, которую я на берегу нашел? Еще бы не помнить, такое вряд ли забудешь. Она больна и умирает, говорит, ей ничего больше может помочь». Комбат захлопнул ноутбук и перевел взгляд на меня. «А я что могу сделать, если она смертельно больна? Я, по-твоему, колдовать умею? Не по адресу пришел. Нужен тот нанопрепарат, который американцы делают». «Нанопрепарат, говоришь?» — протянул подполковник. «Ладно». Комбат поднял телефонную трубку и начал набирать номер. «Связь тут провели совсем недавно. Чтобы позвонить домой, порой выстраиваются очереди в сотню или более человек. Анатолий Михайлович, извини за беспокойство, есть дело такое. В общем, у тебя найдется одна лишняя доза нанопрепарата, нужна тут помощь кое-кому». «Что? Нет, не человек, Альфер. Какой еще риск? И что с ним стало? Ну ладно, так и передам. До скорого». Коваленко положил трубку и обратился ко мне. «Значит так, сержант, расклад такой. Нанопрепарат достать не проблема, вот только на альвов он не рассчитан, лишь на людей. Военврач сказал, что альву из местных старейшин уже кололи туха, ю, и, что и, откинулся тот остроухи через 5 минут после инъекции. Сожрало его это нанодрянь изнутри, только кости и остались. В общем, жалко деваху, хоть и не человек. Разрешите идти, товарищ майор, больше не задерживаю». Обратно я шел в подавленном состоянии. Да уж, такого поворота событий точно не ожидал. Как же ей помочь? Руки я опускать все равно не собираюсь, что-нибудь придумаем. Чудеса, как успели убедиться многие из нас, хоть иногда, но случаются. Взять встречу с русалкой, ну никогда не поверю, что это чистой воды случайность. Ничего, рано сдаваться. Нападение искаженных нанесло Генахису огромный урон. Наместник с балкона Народного дворца молча взирал на столицу королевства. Уничтожено сердце воздушного флота, который должен был обрушить свою мощь против пришлых, причем враг уничтожил его с невиданной легкостью. Упавшие с неба корабли, обломки и последовавшие за этим пожары унесли жизни 3562 разумных, и полубог ничего не мог сделать. Скверна не дала воспользоваться божественной силой в полной мере. И ладно жертвы среди смертных и материальный ущерб, но боевой дух элитанцев серьезно подорван, еще сильнее подорвана вера в пантеон. Сожри хаос выродка Ктала, не лиши он тогда полубога большей части силы, все могло бы сложиться иначе, не в пользу захватчиков. Как теперь победить? Высшее духовенство, половина правителей человеческих государств, командиров первой и второй армии мертвы, 30 небесных стражей последовали туда же. И что, лучшая из вестников, захвачена в плен. Само же воинство в скором времени ощутимо уменьшится в численности, последствия действия скверны не проходят бесследно. Повелитель, простите, что мешаю. Наместник был так погружен в собственные мысли, что не почувствовал появившуюся во дворце Мирру и сына, которого втайне произвел на свет, приняв облик человека. Демоница в своем истинном облике, стоящий рядом смуглый молодой мужчина, склонили головы, не смея поднять глаз на наместника. «А где Уназир? Я выпила его досуха там в подземельях, чтобы выжить», — пробормотала демоница. «Скверна почти убила меня. Жаль это слышать, он подавал определенные надежды. Я выполнила свою миссию, повелитель, как мне и было приказано. Ты хорошо послужила». Наместник переключил внимание на своего сына. «Подойди, сын». В Саргиле ощущается страх и боязнь, свойственные смертным, впрочем, это пройдет со временем. Полубога больше всего волновала сила дара и сможет ли его сын идти на острие атаки первой армии. Элитану как никогда нужны защитники, наделенные божественной силой. «Саргил, подними голову». Парень подчинился. «Ты похож на меня во времена юности, я тоже был рожден от смертной. Ты не должен бояться меня, ибо мы вместе пойдем на битву с пришлыми. Ты был рожден, чтобы спасти Элитан, а теперь пришла пора пробудить твою силу в полной мере». Саргила целиком окутало багровое свечение, наместник один за другим рушил созданные барьеры в даре сына. После завершения трансформации, он обретет небывалую разрушительную мощь, опыта Саргилу явно не хватает, свою силу он будет применять самым грубым образом. Впрочем, только так можно бороться с пришлым, грубой разрушительной мощью по-другому, например, наслать порчу или заставить распасться, поступить невозможно. Когда наместник закончил, Саргил неподвижно замер на месте, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Да, я чувствую мощь, бурлящую внутри. Хочется выплеснуть ее. Старайся сдерживать ее до тех пор, пока не столкнемся с искаженными». Руки парня целиком окутало кроваво-красное пламя. «Я знаю, отец. Теперь я многое знаю. Потому что память крови окончательно стала тебе доступна. Можно вернуть Уназира?» — задал неожиданный вопрос Саргил. Мира без остатка выпила из него жизнь. «Даже мы, высшие, не всесильны. Твоего учителя больше нет, его дух безвозвратно поглотила Мира, а у меня были планы на старого хитреца. Простите, повелитель, я готова принять наказание. У меня нет времени на это. Сегодня наши армии выступают для очистительного похода. Мы выжжем эту заразу с тела Элитана. Саргил, у тебя есть полдня, чтобы свыкнуться с новой ипостасью. На закате мы отправляемся. Поздравляю, Саргил, ты один из нас», — торжественно заявила Мира после того, как наместник куда-то удалился. «Я это теперь отчетливо осознаю. Мне стали доступны многие из запретных знаний святого пантеона и сила. Такое чувство, будто я горы могу сворачивать. Смотри, чтоб самонадеянность не ослепила тебя. Помни одно, мы отнюдь не бессмертны, даже боги хоть редко, но умирают. Шилаа обладают оружием, способным серьезно навредить нам. Ты сам видел, для вас с отцом скверно не так опасно, вы – существа иного порядка, я же чуть не отправилась в пустоту. Пустоту, для нас это самая страшная участь, отправиться в небытие, где нет абсолютно ничего. Однако говорят, будто Хигал проницательный сумел обмануть саму смерть, что он неоднократно был развоплощен, но каждый раз возрождался. Да, я понял. Единственное преимущество мяса перед нами – отношение к смерти. Пребывая в неведении и грезах про загробную жизнь, они надеются на лучшее. Мы, высшие, изначально знаем правду, и этот страх часто мучает нас. Так что, Саргил, будь осторожнее. Хватит твердить об одном и том же по нескольку раз. Я не ребенок. Демоница после услышанного разразилась звонким смехом. Даже для меня ты ребенок, пусть не телом, а умом. Тебе нужно очень многому научиться. Проживи хоть сотню циклов, и тогда начнут прислушиваться к твоему мнению. Сейчас даже низшие демоны поднимут тебя на смех. А они не должны мне подчиняться? Я вроде второй после отца на Элитане. Формально должны, на деле наше уважение нужно заслужить, как твой отец. Несмотря на то, что последние века не принесли наместнику Рами какой-нибудь маломальски значимой славы, он почитаем нами так же, как и 6000 циклов назад. Да, я припоминаю, битва с Илона Эллине. Легионы отца понесли невообразимые потери, он нарушил приказ Ктала и отступил. Значит, для тебя не секрет, что потом повелитель частично решил нашего наместника силой и отправил на вечную ссылку сюда. Самые верные из слуг, включая того, кто создал меня, последовали за хозяином на Элитан. Гораздо лучше служить такому, как твой отец, впавший в немилость святого пантеона, изгою, если быть точнее, чем непредсказуемому безумцу Кталу. В памяти Саргила мелькали ужасающие образы аватар-разрушителя и его слуг, как миллионы разумных, хоть и неверных, бесследно исчезали, сгорая в магических штормах. Орды Ктала стирали с лица обитаемых миров население целые городов, империй, континентов. Еще непонятно, кто является истинным злом, хаос или одержимый жаждой убийств разрушитель. Только одного не пойму, почему Ктал проявил такое великодушие и вместо полного развоплощения отправил отца в ссылку. Ходили слухи, будто Улкат вступился за наместника, а враждовать с тем, кто почти равен разрушителю в силе и численности легионов, согласись, глупо. Даже Кталу хватило разумения понять, что властитель битв серьезный противник, и воевать с ним из-за проигравшего незначительную битву полубога того не стоит. Получается, Элитан не принадлежит святому пантеону, заключил Саргил. Мы даже десятину не выплачиваем. Ты прав, Элитан настоящая глушь, как какая-нибудь горная деревушка. Да и что с нас взять можно? Один континент, да 150 миллионов жалких душонок, ни на что не годных, кроме как быть легкой закуской для высших. Люди Альфары, Санхили, грызутся между собой за свободный уголок на мелком клочке суши по недоразумению, называемым Асшен. Мы никому не нужны, а наместнику такой расклад только на руку. Элитан считается крайним миром ветви Лин, никуда не ведущим тупиком. Ветви, не понял Саргил. Пути, ветви, названия разные, но суть одна. Мы думали, дальше за кромкой Элитана ничего нет, оказалось, есть. Шилаа, точно. Там есть еще минимум один мир, недоступный божественному взору. Если сюда доходит лишь слабый ручеек силы, то там вообще нет ни капли маны. Мы имеем дело с порождениями мертвого иссушающего мира, угроза страшнее хаоса. Кто знает, сколько эти твари опустошили миров. Мы победим. Как знать, Мира облокотилась о перила балкона и обратила взор на горные пики хребта Шарати. Может и победим, судьба вещь непредсказуемая. Все зависит от нас. Данное существо является прямоходящим гуманоидом, предположительно рептилоид. Рост особи составляет 182 сантиметра. Смерть наступила от кровопотери вследствие полученных пулевых ранений. Первая пуля пробила грудную клетку, легкая, застряла в позвоночнике. Вторая вошла в брюшную полость и вышла сзади из поясницы. Первичный осмотр существа позволяет сделать выводы, что данная разновидность аборигенов ранее не была нами встречена, поскольку основным ареалом их обитания, по всей видимости, являются подземелья, имевшиеся в распоряжении у туземцев, получивших неофициальное обозначение землекоп. Образцы оружия и техники отчетливо свидетельствуют о наличии у землекопов развитой культуры. Они владеют технологиями производства огнестрельного оружия, двигателей внутреннего сгорания, электрических приборов. Прошу уделить моему докладу максимум внимания. Доктор Чарльз Глассман, ксенобиолог. Оскар с облегчением вышел из палатки, где разместилась полевая лаборатория ксенобиологов. Допрос у научников по поводу кротов окончен. За последний год приставка «ксено» приросла ко многим отраслям науки. В частности, Шиллу доводилось иметь дело еще и с ксеноархеологами, весьма заносчивые типы, слишком много возомнившие о себе. Капрал неспешно направился в расположение своего взвода, попутно наблюдая за бурной деятельностью инженерных войск и находящихся под их присмотром рабов, коими являются различные бандиты из числа латиносов, негров, встречаются, конечно, и белые. Кто бы что ни говорил о свободе и равенстве, а фашистский режим в республике после переворота никуда не делся, лишь сделался немного менее кровожадным. Лагеря смерти разве что позакрывали, а узников отправили на различные трудовые работы. Человеческий ресурс тихосцы стали использовать с умом. Здесь вдоль речушки, протекающей неподалеку от границы с королевством Илриахмасар, начали возводить многокилометровую эшелонированную линию обороны, призванную сдержать орды туземцев. От применения ядерного оружия почему-то отказались. Хотя тут чего такого, можно же решить проблему в считанные минуты. Чертовы генералы решили, будто 150 тысяч солдат в окопах окажутся эффективнее пары мегатонных боеголовок. С юга на север на десятки километров протянулись внушительная линия обороны. План командования прост. Сдерживать наступление аборигенов до тех пор, пока у тех не останется живой силы. Американцы навяжут гукам позиционную войну, войну на полное истощение, когда для отвоевания жалкого клочка земли требуются жизни сотен или тысяч солдат, а подобного опыта у врага явно нет. Круглосуточно бульдозеры, экскаваторы и прочая строительная техника роют окопы, земляные валы, траншеи, ходы сообщения. Саперы день и ночь закладывают минные поля, наматывают лес колючей проволоки. Ну а простая пехота помогает строительным отрядам и инженерным войскам в их нелегком деле. Чем глубже земляне закопаются в землю, тем труднее будет гукам прорвать оборону. Воображение капрала постоянно рисовало жуткие картины надвигающихся на позиции землян орды из невообразимого числа магических монстров. Оскар, один из немногих людей, кому смотритель показывала живые хроники той войны, видео произвели на Шелла неизгладимый эффект. Очень неохотно верилось, что показанное – правда. Особенно запомнилась съемка с участием древних землян, сдерживавших наступление пантеона. На позиции людей сначала обрушилась некая сплошная стена огня, затем на горизонте возникали столбы света, откуда появлялись исполинские твари километрового размера. Самые настоящие ходячие замки. Как подчеркнул для себя Оскар из короткой исторической сводки, такие громадины уничтожались неким продвинутым аналогом ядерного оружия либо мощнейшими рельсотронами. Как оказалось, суперпродвинутое оружие Динсерин вроде лучей смерти, аннигиляционных бомб работает против магов не столь эффективно, как основанные на элементарных физических принципах поделки землян. Неизвестно, как могла закончиться рассветная война, если б Динсерин так не пеклись о человечестве и не дали команду отбой. Неизвестно, чем закончится это, аборигены успели показать свои зубы, достаточно вспомнить недавний Далласский прорыв. Оскар застал солдат своего взвода роющими окопы, сейчас они ничем не отличаются от негров из трудовой бригады, что трудится в двух десятках метрах правее. О, капрал вернулся, присоединяйся к нам, Шеллу. Лейтенант бросил под ноги Оскару лопату. «А ты зачем к научникам бегал?» – поинтересовался Уэйд. «По поводу кротов. Каждую мелочь спрашивали, плюс на диктофон записывали. Чего говорят насчет землероек? Выяснили, откуда у этих сукиных детей пушки-вертолеты взялись. Знаете, парни, я глянул на их арсенал и вот, что интереснее всего оказалось. Кроты каким-то образом скопировали земной огнестрел, там и наши пушки времен Второй мировой были, и русские ППШ, ППД, даже нечто похожее на калашников видел. Я нормально разбираюсь в оружии, и сомнений быть не может. Это что ж получается, противник, мало чем нам уступающий. Мы попали, народ». Пока Альзиран брел по земле в виде бесплотного духа, он успел много чего повидать и узнать о враге. Мак очень не хотел себе признаться, что теперь до глубины души боится Шилаа. Внешне не отличаются от людей, но сама их суть противоположна жизни. Войска искаженных отбили атаку альвов, вторжение полностью провалилось после того, как портал схлопнулся при попадании в него взрывающейся трубы. Первожрец не успел воспользоваться коротким путем, поэтому приходится парить на расстоянии тысячу лиг. Когда маг покинул земли Шилаа, то очутился на территории империи. Всюду видны следы войны и причиненного врагом опустошения. Прекрасные живые города превращены в пепел. Жители вынуждены бежать подальше от демонических земель вглубь империи. Самым страшным было далеко не это. Тут не было почти ни одной альвийской души. Всех погибших после смерти мгновенно затянуло в тень. Немногие счастливчики из-за особенности строения духовной сущности либо сильной воли становятся призраками в большинстве своем безумными. Никакого обещанного лживыми богами блаженства после смерти не существует. После контакта с камнем знаний старый альф по-настоящему прозрел. С трудом верится, он не так давно фанатично поклонялся Эндрин. Альзиран поклялся себе, что обязательно найдет способ спасти свой народ. Так больше продолжаться не может. И плевать на богов, для которых обычные смертные лишь пища игрушки, помогающие скрасить вечность. При удачном исходе Альзиран сместит законную королеву с престола и сам станет править. Первым делом прекратит войну, неважно как, пусть даже придется оставить половину земель империи, главное прекратить творящийся ужас. Элитанцы не готовы к войне с искаженными, нужно больше времени на подготовку. Город Милиад с высоты птичьего полета совсем не виден, поскольку является частью живой природы. В нем нет ни одной каменной постройки, только деревья, приспособленные под дома. Милиад – довольно маленький город с 20 тысячами жителей. В 6 лигах севернее на берегу полноводной реки находится порт, куда каждый оборот лун приплывает и уплывет несколько десятков кораблей. В последнее время город стал важным перевалочным пунктом. Тут останавливались на отдых корабли с войсками, идущими в Илриахмасар. В одном из живых домов находилось место, где Альзиран должен возродиться в новом теле. Найти нужное место не составило труда, его указывал немного измененный магический светлячок, предназначенный для вызова духов. Но данный артефакт Альзиран изменил так, что чувствовать его мог только он сам. Дух начал опускаться к земле, прошел сквозь густой полог леса. У земли было довольно темно, густая листва почти не пропускала солнечный свет, поэтому улицы освещали тусклые желтые светильники. С наступлением войны тут ничего не изменилось, жизнь по-прежнему течет в мирном русле. По лесным ярусам также мирно и не спеша прогуливались львы, очень много семейных пар с детьми, рожать стали больше, империи нужны войны. Если раньше, еще до нашествия пагубы, в семьях было не больше 2-3 детей, то сейчас их стало в среднем 6. Население империи за 200 циклов выросло с 15 до 47 миллионов. Раз в 10 циклов проводился пересчет населения. Внутри назначенного дома было практически пусто, никакого изящного внутреннего убранства. Трое помощников, которые должны провести ритуал, спали. Один сидел около светлячка и ждал появления господина и учителя. Когда светлячок замигал, ученик быстро встал со стула и начал будить остальных двоих. «Ишимаэл, проснитесь, учитель вернулся». Наивные молодые альвы, они не понимают, что этот ритуал последний в их жизни. Они нужны Альзирану лишь для того, чтобы переселиться в новое тело. Выступит проводниками, через которые дух вселится в подготовленное тело. Из древесного саркофага вытащили сохраненное тело молодого безродного альва, специально умерщвленного для того, чтобы стать сосудом. Как хорошо снова будет обрести молодость, настоящую, неподдерживаемую магией. Но ритуал хранит в себе огромную опасность, подобное колдовство проводит только маги, практикующие запрещенную высшую некромантию, переселяя души в мертвые тела. С живыми ни разу не было полностью удачного исхода. Дух затягивало в тень, либо некромант лишался разума. Альзиран изменил ритуал. Теперь все, по идее, должно пройти удачно, если ученики ничего не напутают. Особой подготовки не требовалось, все подготовили заранее. Ученики встали около безжизненного тела и начало концентрироваться. От их аур к духу Альзирана потянулись нити силы, постепенно все больше и больше проникая и связывая дух. Как и боялся первожрец, ошибка была допущена. Иши, эта молодая самонадеянная идиотка, вместо нити фиолетовой гаммы, создала розовые отростки, что может привести к непредсказуемому эффекту. Дальше, когда процесс захвата завершился, произошел выброс силы, сознание Альзирана моментально погрузился в темноту. Вернулось оно также неожиданно, легкие жадно глотали воздух. Получилось, ритуал все же прошел удачно. Альзиран теперь чувствует тело, невероятное ощущение. Вернуться из мертвых в новое молодое и здоровое тело. Нахлынула эйфория. Маг попробовал пошевелить руками и ногам, нормально слушаются. Начал осматривать себя. Ишискуда умная идиотка, шлюха распутная. Пусть демоны вечно пожирают твою душу. Поток ругательств продолжался полчаса, пока Альзиран немного не успокоился. Непредсказуемые последствия оказались действительно непредсказуемыми. В зеркале было отражение молодой белокурой девушки в длинном кружевном платье. Мага распирало от злости, он готов был убить любого, кто попадается под руку. Альзиран, первожрец культа Эндрин, сильнейший маг на Элитане, третий по влиянию альф в империи, оказался в теле молодой безрассудной девки, которая успела соблазнить за свои 16 циклов не один десяток мужчин. Среди аристократии Мелиата прослыла шлюхой, лишь из-за ее сильного врожденного дара первожрец взял ее к себе в услужение. Ну почему он оказался именно выше, а не в одном из двух остальных учеников мужского пола? Судьба сегодня сыграла с магом жестокую шутку, но не стоит убиваться по этому поводу. Могло быть хуже. Альзира наглядел трупы. Майлы и Лон были мертвы, судя по окоченевшим телам давно. Как же теперь быть? Мало того, что Альзирану придется привыкать к особенностям нового тела, ему никто не поверит про переселение души в живое тело. Первожрецу первому удалось совместить несовместимое, магию жизни и смерти. Альзиран для остальных будет разгульной шлюхой Эши из клана Желтой Ветви, сильной чародейкой, но недалекого ума. Возможно, получится с помощью магии изменить тело, но это займет очень много сил и времени. Не пойдет. Самое трудное — не произвести нужные изменения, отрастить или убрать нужные части тела легко, а вот сделать тела после этого здоровым без отклонений очень сложно. Значит, придется как-то доказывать свою истинную сущность. Сила у него всего на треть меньше, чем было в старом теле. Главное, память и разум в полном порядке. На марше приходилось все время смотреть в утреннее небо и внимательно прислушиваться. Смерть с неба может прилететь в любой момент. Король Нартании все время прислушивался к звукам, пока ничего кроме пения птиц, негромких разговоров солдат и топота не было слышно. Тита Утесс во главе своих войск двигался по землям Илриахмасара, слава живым богам, ставшего союзником. Илриахмасарское королевство пострадало гораздо меньше Нартании, Шилаа ограничились налетами с воздуха, но урон нанесен все равно серьезный. Тысячи беженцев пересекали границу в поисках укрытия, заодно неся с собой демонические болезни, а треть воздушного флота безвозвратно потеряна после дерзкой атаки на Генокис. Тит сам переболел белой чахоткой, не умер лишь благодаря сильным магам, однако остальным людям повезло не так сильно. 5/6 всех людей умирают в муках. Кожа бледнеет, поднимается жар, дышать становится невозможно. Кашель с кровью в конце ждет неотвратимая смерть. Беглый монарх неоднократно избегал гибели, много раз знать организовывала заговоры против правителя, но Тит постоянно разоблачал предателей. Удалось даже выжить в схватке с Шилаа, новая нога до сих пор болела. Видимо, король нужен богам для какой-то важной цели, иначе не объяснить подобные подарки судьбы. Боги постоянно давали знаки, Тит их всегда замечал и словно кто-то говорил ему, как поступать. Личная гвардия короля, полк боевых магов Длань Света, должна выступить в авангарде первой армии и непременно сокрушить демонических отродий. Гвардейцы по своей выучке лишь немного уступали воинам легендарной Силатойской гвардии. Небывалую по количеству армию собрали элитанцы, тут были солдаты всех рас и народов, выходцы южных королевств, славящиеся своими крепкими воинам, илрианцы, мастера боевой магии, огромную силу представляют легионы низших альвов, которых не убить простым оружием вроде меча. С запада приходили помимо южан и воины различных кланов Санхили, хоть чешуйчатые и слабы в магии, зато отлично умеют сражаться обычным оружием, почти никогда не отступают. Их вождь Вурлак из клана Железных Топоров, облаченный в перламутровый доспех, восседал на ездовом хорне. Тит много общался с санхилианским вождем и проникся уважением к чешуйчатому. В отличие от людей, высокомерных альвов, среди Санхили не было страха, сомнений, они по приказу наместника готовы сражаться до конца. Настоящие воины. Элитанцы встречали армию с ликованием, надеялись на спасителей. В каждой деревне люди искренне радовались прибывшим войскам. После победы над демонами все разногласия между людьми и альвами будут забыты. Человеческие правители договорились о создании единой империи, чтобы было легче противостоять проклятым. Как же люди были глупы, воюя между собой из-за богатств, рабом, земель, забыли об угрозе из другого мира. Провидцы предупреждали элитанцев, но не были услышаны. Тит с надеждой посмотрел на небо, надеясь, что его молитвы услышит Гифнанг-творец, известный в мирах под этим именем. Птица Курака спарила в небе, это явно предзнаменование о большой битве. Куракасы, посланники богов, всегда появляются над местами будущих сражений. По легендам сопровождает души павших в небесный мир, не давая демонам тени поглотить их. Король ошибся, приняв летящее высоко в небе создание за Куракаса. Это демонический летун. Такие же устроили налет на Генокис. Додумать Тит не успел. Бомба, сброшенная на туземную армию с 130, в мгновение ока не оставила ничего от тела короля и нескольких тысяч других воинов. Огненный шар был виден за километры, ведь мать всех бомб или маап была самым мощным из имеющихся неядерных боеприпасов в американском арсенале.